Часть 4. Глава 1. Хэштег «Новые горизонты». Несмотря на то, что мне казалось, что жизнь кончена, она все-таки продолжалась. В понедельник утром мой телефон стал подпрыгивать на барной стойке рядом с чашкой кофе, словно ему не терпелось сообщить мне какую-то важную новость. «Ласточка моя, как поживаешь? Я же совсем забыла позвонить Марианне». «Марианна, я слышала, что ты теперь главный редактор. Я очень за тебя рада!» Запоздала, поздравила ее я. «Спасибо, птичка моя. Собственно, я тебе сейчас звоню именно в качестве главного редактора ТТВ. Мы приглашаем тебя на работу». «Что? Как на работу? Обратно?» Я привстала со стула. «Нельзя сказать, что я совсем не была к этому готова. Я знала, что Марианна про меня не забудет, если вдруг станет руководителем канала. Но вот так сразу...» «Да, ласточка, пойдешь к нам корреспондентам?» «Я знаю, киска, что тебе хотелось бы быть ведущей, но Анжелику я уволить не могу. У меня пока нет для этого оснований. Ничего страшного, поработаешь пока корром, подождешь, и наверняка представится еще один шанс. Ты будешь первой в моем списке, обещаю». Тянула я. «Что ты экаешь-мекаешь, соглашайся, будет все совсем как раньше». Я представила себе съемки. Зимой на морозе, а летом под дождем. Туповатые лица героев репортажей. Неизменный вопрос, а откуда вы берете ваши новости? Дерготню, недосып, невозможность спланировать собственный день. Постоянное неловкое общение с Васей, который помирился со своей бывшей супругой, словно меня никогда и в помине не было. С другой стороны, денег у меня почти не осталось. Надо на что-то жить. А доллары менять жалко, вдруг они и правда еще вырастут. И папа будет так доволен, сможет всем говорить, что его дочь работает на телевидении. Куплю квартиру, буду каждый день ездить на работу, стану жить как нормальный человек. Найду себе бойфренда, проучу Василия. Я колебалась. Тут в трубке послышался сигнал параллельного вызова. «Марианночка, повиси минутку, ладно? Мне тут с незнакомого номера звонят». «Хорошо, жду». Она щелкнула зажигалкой. Я переключилась на другой разговор. Незнакомый мужской голос. «Алекса? Алекса Сурикова?» «Да, это я». «Гуд! Доброе утро, Алекса! Меня зовут Илья Калиниченко. Я программный директор телеканала «Мужской характер». Вам удобно разговаривать?» «Да, конечно», – удивленно отозвалась я. «Программный директор федерального телеканала звонит мне на мобильный?» «Интересно, очень интересно. Простите, Илья, а откуда вы узнали мой телефон? Вы же сами мне его прислали по имейлу». «Ах, так это вы и есть тот самый таинственный представитель». «Разумеется. Алекса, мы тут посмотрели твой видеоблог. Ты ведь не против, если я сразу перейду на «ты»?» протянула я. «Так вот, мы посмотрели видеоблог и решили, что ты отлично подойдешь на роль ведущей нашего нового шоу «Ремонт своими руками». Я звоню пригласить тебя в Москву. Приедешь, все обсудим. Гуд?» Кухня разноцветным вихрем закрутилась у меня перед глазами. Диван, барная стойка, картина Шишкина, мамина табличка. Все плыло в бешеном темпе. «Алекса, ты меня слышишь?» Голос у него был резкий и четкий, как стекло. «Да-да, я слышу», – неестественно высоким голосом ответила я. Меня замутило то ли от волнения, то ли от заварной лапши, которую я с горя съела вчера на ужин. «Спасибо за предложение. Я с удовольствием приеду навстречу». «Гуд, я в этом и не сомневался. Ждем тебя завтра в 10:00 в Останкино». «Завтра? Уже завтра? Так скоро?» «А что, есть какие-то проблемы?» «Нет-нет, я обязательно буду». «Гуд, позвони с проходной. Я пришлю администратора, она тебя проведет на этаж. До встречи!» Он повесил трубку. «Ласточка, алло, ты где там?» Телефон автоматически вернулся к разговору с Марианной. «Я здесь, Марианна. Пока здесь», – обессиленно ответила я, опускаясь на диван и обнимая подушку. «Ну как, ты уже подумала над моим предложением?» «Спасибо, Марианна, я тебя очень люблю и очень тебе благодарна, но, похоже, вынуждена отказаться». «Почему?» – воскликнула она разочарованно. «Кажется, я переезжаю в Москву». Будильник завибрировал ровно в 5:00 утра. В 7:25 комфортабельный Боинг со мной на борту мягко взмыл ввысь, оставив позади аэропорт Пулково, слякотный Петербург, надоевшую корреспондентскую работу, проблемы в отношениях с Васей и решение сложных жилищных и финансовых вопросов. Устроившись в удобном синем кресле, глядя сверху вниз на ватные облака и прихлебывая апельсиновый сок из пластикового стаканчика, я чувствовала себя деловой женщиной, бизнес-вумен, если угодно. На мне был вполне приличный полушерстяной брючный костюм, темно-коричневый, подходящий по цвету к моим глазам. В заштопанной дорожной сумке дожидались своего звездного часа черные замшевые ботильоны на 12-сантиметровой шпильке. Ходить в них было невозможно. Поэтому в дорогу я надела видавшие виды кроссовки британской расцветки, переобуюсь в Останкино. Дешевый пуховик не очень-то сочетался с костюмом, но я рассчитывала снять его перед встречей с бизнес-партнерами, как я стала называть про себя Илью Калиниченко, сотоварищем. Солнце на высоте 10 000 метров светило ярко. Стюардессы разносили вкусные сэндвичи с курицей и маленькими помидорками черри. Впереди открывались ослепительные перспективы. «У меня будет свое шоу на федеральном канале!» Невозможно осмыслить весь масштаб этого события. Такой шанс выпадает один раз в жизни. Папа был невероятно, запредельно счастлив, когда услышал от меня мега-новость. «Я всегда хотел жить в Москве, а ты сможешь исполнить мою мечту. Конечно, цветы твои буду поливать. Не беспокойся, ничего с твоими фиалками и фикусом не случится». От таких предложений не отказываются, ласточка моя. Марианна, как и папа, считала, что надо ехать. Вот что значит настоящая дружба. Марианна совсем не обиделась, когда я отказалась возвращаться на ТТВ. Просто сказала, что всегда меня ждет, если что. «Вот только... как же Вася?» – осторожно спросила она, когда я уже собралась вешать трубку. «Никак», – с напускным равнодушием ответила я. «Не думаю, что я для него хоть что-то значу. Так, развлекся и забыл». «Но у вас же так хорошо все было! Он весь светился!» А теперь, видимо, заряд у батарейки закончился.